Да, конечно, месть бога Ягве. Вот что лишило его покоя. Но неужели нет никаких средств утешить ярость бога? Средства есть. Он принесет в жертву богу человека, который подстроил убийство мальчика Матафия. Человека, который вложил ему в руки первое звено цепи, своего министра полиции Нарбана. Это великая жертва, ибо Нарбан — вернейший из верных. Он склонился над табличкой для письма. Но на этот раз не круги и завитки появляются на ней. На ней появляются имена. Ибо если уж он посылает Нарбана в подземное царство, он отправит его в этот мрачный путь не одного. Он пошлет и других вместе с ним. Острие стиля медленно вдавливается в воск, аккуратно одно под другим ставит император имя за именем. Вот некий Сальвий, который дерзнул справить годовщину смерти своего дяди, императора Атона, врага Флавиев. С наслаждением вдавливает стиль Домициана в воск имя Сальвия. Вот писатель Дидим. Свою прославленную историю Малой Азии он пересыпал намеками, которые не понравились императору. Он ставит имя в список и в скобках помечает. Издателя и писцов тоже. Затем, и это имя он пишет очень быстро, следует Нарбан. Он добавляет еще нескольких совсем бесцветных. Затем, после очень краткого колебания, приписывает имя Нервы. Правда, этот господин уже в летах, ему около 70, и к тому же сдержан, осторожен, его ни в чем не упрекнешь. Но как раз потому, что он такой спокойный и рассудительный, вокруг него сплачивается оппозиция. Домициан перечитывает имя, оно вполне на месте в этом списке. И лишь затем, медленно, тщательно, замысловато хитрыми буквами, выводит он имя Луции. Потом, чтобы не это имя стояло последним, он заключает список несколькими незначительными лицами. Он с головой ушел в свою работу. Теперь, когда все собраны воедино, он вздыхает облегченно, поднимает глаза. У него такое чувство, словно одержана важная победа. Он встает, потягивается, усмехается, и со всех сторон в зеркальной облицовке кабинета Домициан отвечает ему усмешкой. «Если восточный бог отыскал законный повод выступить против него, то теперь римский император вырвал этот предлог из рук бога Ягве. Он приносит ему в жертву своего Нарбана. Теперь бог должен быть доволен. Теперь он должен оставить его в покое». Под вечер Домициан обедал с обоими принцами. Они были совсем одни. Квинтилиан отправился к кому-то из друзей на чтение. Все последнее время император даже с мальчиками был угрюм и раздражителен. Но сегодня, за этой трапезой, их дядя и отец, владыка и бог Домициан, выказывал доброе расположение духа. Он весело беседовал с обоими. Они не догадываются, сколь многим ему обязаны. Как много он сделал для того, чтобы облегчить бремя власти, которое их ожидает. Лица мальчиков были хмуры. Но сегодня он не желал замечать их хмурости и их уныния. Верно, в эти недели они потеряли мать. Но какая же тощая, сухая, бессильная, полубезумная была эта мать. И какого великого, могущественного, царственного, божественного отца нашли они в нем, расстилающим под ноги им свою славу и свое богатство. Нечего сидеть с такими мрачными лицами. И он старается подбодрить своих юных и не в меру молчаливых сотрапезников.